«О, а вот и кавалерия!» – обрадовался Эрин, когда позвонил Дир. «Где Нол?» – крикнул спецназовец в трубку. «Рядом. Жива и здорова!» – отчитался эльф. «Маньяка мы тоже взяли. Еще вопросы есть?» «У меня нету, а у товарища Шрака полным-полно», – фыркнул Дроу и отдал мобильник начальнику внутренней безопасности, неведомо каким образом очутившемуся в Колдубинске в свой выходной день. Впрочем, никакой особенной тайны его появление не представляло. Наверняка растревоженный новостями Тхан создал портал и перебросил часть личного состава НЧЧК на помощь коллегам. Гоблин был трезв, а потому зол и краток. «Жив?» «Вполне». «Отлично, жду». И отключился. «Нас ждут с барабанным боем и фанфарами», — сказал Эрин напарница с ухмылочкой. «Сегодня мы герои. Чувствуешь, как мы следом за Фредом Кругером входим в легенду?» «Не-а», — честно призналась леди Анарелтионе. «У меня голова болит». «Вечно у вас голова болит», – притворно возмутился эльф. Товарищ Шрак ел перловую кашу из походного котелка, сидя на капоте Нуэна, и вся его массивная фигура на фоне догорающего коровника смотрелась прямо-таки фантастически. Где он взял перловку, да еще в котелке, Эрин не мог себе представить даже приблизительно. Не хватало только баражирующих в ночном небе вертолетов и парящих грифонов. А так полное впечатление, что в тихом городке разразилась маленькая локальная война. Пленные редком уложены в сторонке, дроу чистят оружие, мэра допрашивают прямо на свежем воздухе. Красота и сердечное отдохновение для каждого уважающего себя энчичекиста. Кроме гоблинов, Колдубинск в дополнение к Добру прибыла бригада криминалистов, гном Маки и две хобитянки, еще одна следственная группа, Рамбо Сталлоне с напарником орком Кагырыбом, тасолог и аналитик, а также боевой маг, тоже орк, высокий и плечистый, словно атлет Тиммерланг. И, судя по форменным нашивкам, его личное дело содержало гриф после прочтения «Застрелиться». Его интересовали сугубо вилы и маньяк. Товарищи Шрака – маньяк и вилы. Остальные инчичекисты бурно переживали за состояние здоровья Нолвенде. На капитана Аптелимнара всем было наплевать. Ну, это и понятно. Эльфу полагалось через сутки по приезде определиться с подозреваемым, собрать все вещественные доказательства, арестовать преступника и доложить о выполнении задания. В любом ином случае капитан надежд не оправдал, облажался и в целом подвел товарищей по оружию. Остроухая скотина, бестолчи неудачник. Примерно так можно пересказать вкратце речь Итхана, который он облагодетельствовал следователя в течение следующих 20 минут после звонка. «Твое счастье, Аптелимнар, что Нулвенде не пострадала, а не то!» – пригрозил орк и вдруг, сменив гнев на милость, заявил медовым голосом. «Выпишу тебе премию и дам 2 отгула, но на большее не рассчитывай». «И на том спасибо», – буркнул эльф. Самому себе он всегда оставался наиболее строгим судьей. А сегодняшний вердикт гласил: «Дурак, каких свет не видывал, но не безнадежный». «Пошли отдыхать», – сказал Нолвенде, ткнувшись лбом в его плечо. «В морг». «А может, не надо?» – с надеждой спросил оказавшийся рядом Зарин. Шакира ему еще не забыла предыдущую ночевку анчичекистки. А тут снова перспектива попасть под раздачу. «Леди сказала в морг, значит в морг», – жестко отрезал Эрин. Кстати, место оказалось очень даже цивилизованное. Тихо, чисто, спокойно. И душ работал. Правда, вода там была только холодная, но зато сколько угодно, и не ржавая, как в общаге. «Во что переоденемся?» – вяло поинтересовался Эрин. Ему, по большому счету, уже было все равно, хоть голым, только бы поскорее отмыться от зубушкиных соков. Нолвенде нашла в подсобке стопочку одноразовых рубашек длиной по колено, но инчичекистов такие наряды не смутили. Впечатлений от последних дней накопилось столько, что усугубить их не могло уже ничто на свете. Нет, правда.